Лицки, как ее уже бросила родная дочь. Сделает все, чтобы она осталась без гроша, без единого гроша за душой. И тогда посмотрим, кому она будет нужна, посмотрим, чего она будет стоить. Ева шагала взад и вперед по коридору, обдумывая, как поступить. Она раздавит Ольгину жизнь, как гнилое яблоко, без малейшего укора совести, без жалости, без колебаний. Она уничтожит эту мразь. Ева взяла бумаги и бросилась на Мясницкую, где она знала, круглосуточно работает копировальная контора. Вернулась, вызвала врача, который констатировал смерть от острой сердечной недостаточности, и, заплатив огромную сумму за работу в неурочное время, организовала перевозку тела в морг. Когда все было сделано, она, свернув копии отцовских бумаг так, как это сделала Ольга, сунула их под ванну и стала ждать. Она видела, как смертельно побледнела Ольга, когда она солгала ей, сказав, что отец был еще жив. Она слышала, как стучали ее зубы о горлышко бутылки, слышала, как Ольга ночью ползала по полу в ванной, а потом жгла в уборной бумаге, думая, что жжет следы своего преступления, а на самом деле уничтожая лишь копии. Она наслаждалась ее испуганным видом, когда наутро та выползла, как раздавленная гадюка, с вырванным жалом на кухню. «Ничего, это еще не все. Это только начало. Самое главное ждет тебя впереди. Я буду играть с тобой, как кошка с мышью, пока ты не сдохнешь у меня на глазах». Мысль о мести была ее единственным утешением. Ольга долго не могла прийти в себя после пережитого в день смерти Льва Адамыча. Она почти месяц пролежала в постели после похорон, отказываясь видеться с Кульчицким, потому что ужасно выглядела. И именно в это время у него с Лялькой и начался роман. Ева, чья жизнь превратилась в сплошную слежку, прекрасно знала об этом, но терпеливо ждала, пока их роман примет более устойчивые формы и пока окончательно поправится Ольга, чтобы нанести ей следующий удар. Так прошло еще несколько месяцев. За это время они с Ольгой заключили своего рода договор о неприкосновенности имущества Льва Адамыча. Так как обеим нужны были средства, чтобы как-то существовать, было принято совместное решение о продаже для начала одной из картин и распределении полученных денег на определенный срок, на жизнь, и о строжайшей экономии при ведении хозяйства. При этом ни та, ни другая не имели права продавать что-либо самостоятельно, без согласования с другой стороной, под страхом принудительного раздела имущества через суд. Впрочем, довольно скоро Ольге удалось убедить Еву в необходимости покупки дачи. «Ты пойми», — говорила она, — «там воздух, зелень, свежие молочные продукты. Все, что тебе в твоем возрасте, совершенно необходимо». «В твоем возрасте», — передразнила Ева, — «можно подумать, что ты сама в каком-нибудь другом возрасте, и тебе самой еще не пора садиться на простоквашу». Ева ворчала, но на приобретение дачи, тем не менее, согласилась. И тогда они купили дом в Гребнево, который за бесценок продавал какой-то разорившийся после кризиса новый русский. Дом был большой, в три этажа, но с незаконченной внутренней отделкой и необустроенным участком. Ева заняла лучшую комнату на первом этаже, с большим окном, выходящим на единственный росший у дома сиреневый куст. Ольга, соглашавшаяся на все, лишь бы получить дачу, устроилась на недостроенном втором этаже и уговорила Еву потратить еще немного денег, чтобы привести в порядок кухню, холл и Лялькину комнату. С Ляльки Ольга взяла обещание, что появляться на даче она будет только в ее, Ольге, на отсутствие. Третий этаж, которым они не пользовались и называли чердаком, решили пока не трогать. В конечном счете обе были довольны. Ольга тем, что сбылась наконец ее мечта о даче, а Ева тем, что станет обладать